Она уже перестала дрожать. Она больше не коченела от холода. Кровь прилила к лицу. Она говорила громко, взвизгивая, наступая на него, схватив его за руку. «Елку, небось, устраиваешь для своих детей! Елку! А другого колодкой бьют по голове!» И вдруг он почувствовал, что его ребенка бьют по голове колодкой. Он вскрикнул: «Маша! Маша, ради бога, перестань! Где он? Где?» Ему захотелось схватить этого ребенка, вырвать оттуда, где его мучат, увести, обласкать, кинуться перед ним на колени, просить прощения, плакать, рыдать перед своим ребенком. Его голос так задрожал, когда он говорил это. В нем послышалось так много муки, страдания, что у Вари вдруг исчезла куда-то вся злоба. Горлу поднимались, ее душили какие-то теплые слезы. Не слезы злобы, которые давят, режут горло, а слезы нежности, любви, чего-то такого нового, неиспытанного. Она схватила Петра Петровича за обе руки. «Пойдем, пойдем туда!» Они еще не ложились. Под праздник подканчивают работу, поздно сидят. Мы увидим его. Приласкай хоть разок, хоть раз своего ребенка. Дальше она не могла говорить. Слезы хлынули. Она зарыдала. «Идем, идем!» — торопил он. И они быстро пошли, почти побежали. Она, рыдая, на ходу утирала слезы, он со слезами на глазах. Он забыл обо всем, о жене, о детях. Он думал только об этом ребенке, которого он сейчас прижмет к своему сердцу. Они быстро перебегали через улицы, бежали тротуаром, завернули в какие-то ворота, спотыкаясь, пробежали обледенелый двор, повернули куда-то за угол и остановились у двери, обитой рогожей. «Здесь», — сказала она, еле переводя дыхание, и отворила дверь. Оттуда на них пахнуло каким-то вонючим паром, запахом кожи, вара, пота, щей. Слышались песни, ругань и торопливый стук молотков, которыми заколачивали сапожные гвозди. «Ну что же вы, идите,